Аня нашла Доминику в столовой. Слуга уже почти подходила к раздаче, когда Аня, утянув последний чистый поднос из-под носа у зазевавшегося второкурсника, встала сразу за слугой, приобняв последнюю за плечи. «А вот и я», — фыркнула она на ухо Доминике. «Все в порядке?» — тихо осведомилась девушка, не делая попыток сбросить чужую руку. «В полном. Что он мог мне сделать? Отправить на кухню или к ректору?» «Сомневаюсь, что ректор захочет меня видеть», — фыркнула темнейшая и отпустила слугу. Руки потребовались ей для более важного дела — сбора еды на поднос. Попробовать хотелось все, а место, увы, было ограничено. На питание будущей опоры трона казна не экономила. 4 супа на выбор, 3 варианта горячего, с десяток закусок и полдюжины десертов ожидали ее за гребущих ручонок. Правда, пока Доминика составляла на поднос мясные блюда, Аня гребла десерты. «И не слипнется?» — буркнули у девушки за спиной. «Нет», — успокоила вопрошавшего Аня, не оборачиваясь. Да и как ей было оборачиваться, когда в руках зажаты 2 креманки с вареньем? Вместе с теми, что уже устроились на подносе, у нее получалась полноценная свита для сырников, одиноко дожидавшихся своей незавидной участи с завтрака. Продолжать разговор его неожиданный зачинщик не стал. А Аня, предвкушая пиршество, не торопилась выяснять, чего от нее добивался светловолосый парень, влезший в очередь прямо за ней и оттеснивший несчастного второкурсника. Его даже можно было назвать симпатичным, открытый взгляд из-под челки, ямочки на щеках, когда юноша улыбался, уголки губ, стремящиеся вверх, даже на равнодушном лице. Вот только этого всего Аня не рассмотрела. «Аня!» Позвала Доминика, останавливаясь у выхода с раздачи и дожидаясь госпожу. Последняя, несмотря на замечание, не спешила уходить, тщательно выискивая ускользнувшее от нее вкусоваренье. Наконец, Аня убедилась, что собрала полную коллекцию и, довольная, выплыла к слуге. «Я все», — доложила она, — «веди». Доминика повиновалась. В отличие от госпожи, она завтрак не прогуливала и успела присмотреть для себя и хозяйки место, пусть и далекая от раздачи, зато укромная и уютная, за живой изгородью и у самого окна, чтобы Аня могла разглядывать кусочек парка, а их никто. «Это наше место», — раздраженный голос вырвал Ане из блаженной дегустации, стоило девушке отправить в рот апельсиновый джем. Доминика поморщилась и замерла, не зная, как ей следует поступить. То ли уговаривать госпожу пощадить наглецов, то ли уговаривать недовольных старшекурсников простить первогодок. Утром, когда она нашла для себя этот уголок, стол был абсолютно свободен. «Оно не подписано», — отозвалась Аня, облизывая ложечку. «К тому же вся мебель на территории Академии принадлежит императору. Или вы и есть его величество?» Не выпуская ложечку изо рта, она обернулась, смеривая взглядом блондина, но не столь ярко выраженного, каким полагалось быть потомку Далиса. «Нет, ты не он», — разочарованно протянула девушка, отрезала кусочек сырника и макнула в одну из креманок. «Хватит!» Прежде чем побагровевший от ярости блондин успел сказать что-то не слишком умное, вмешался знакомый голос. Отправив сырник в рот, Аня с любопытством взглянула на недавнего знакомого, переживавшего за ее рацион, но рассмотрела лишь спину. Юноша следил за быстрым отходом, решивших было прогнать их из-за стола парней. «Благодарим вас», — начала была Доминика, но ее жестом остановили. «Не стоит. Я тоже люблю это место и рассчитываю на то, что вы пустите меня за любимый стол. Большего пока не нужно», — пояснил парень и представился. «Антир». «Ани», — пожала плечами девушка, возвращаясь к еде. Антир, верно истолковавший ее жест, занял место напротив темной, но совсем рядом с недовольной этим обстоятельством слугой. «Доминика». Насупившись, соседство светлого доставляло Доминике дискомфорт. Представилась леди Вермуш. «Приятного аппетита!» — кивнул обеим собеседницам Антир и приступил к трапезе. В отличие от Ани и Доминики, отдавшим предпочтение чему-то одному, на подносе юноши имелось все — от супа до конфет. Последние вызвали у Ани интерес. Она не нашла их на раздаче. «А где?» «С собой принес», — разочаровал девушку Антир. «Угощайся!» По-доброму улыбнулся парень и положил по конфете перед каждой из соседок по столу. «Подготовился», — хмыкнула Аня, но подношение приняла. «Не буду отрицать очевидное», — согласился парень и продолжил уже серьезно. То ли нацепив на лицо маску, то ли напротив ее сняв, но собеседник перестал казаться милым. «У меня есть к вам деловое предложение». Аня качнула головой, намекая на продолжение. «Мне нужны партнеры для отработки чар. Через 2 недели наш курс официально представят друг другу, и мы должны будем выбрать себе напарников. В 1-м семестре для оттачивания совместного взаимодействия, во 2-м для противостояний. Я хотел бы начать тренировки раньше, потому попросил у своего куратора списки поступивших темных. Вы в 1-й тройке по результатам». «А кто там еще?» Заинтересовалась Аня, даже ложечку отложила. «Марк Аустер. 2-е место в рейтинге темных первогодок. Но едва ли у старосты найдется достаточно времени, чтобы удовлетворить мои запросы. К тому же тренировки предполагают тесное общение. И мне куда приятнее учить всему леди». Голос Светлого приобрел странную хрипотцу, отчего у Доминики покраснели кончики ушей. «Это еще почему?» — заинтересовалась Аня, внимательно следя за реакцией слуги. У нее, в отличие от Доминики, к собеседнику никаких чувств не появилось. Видимо, сказывались издержки отсутствующего воспитания. Антир, на мгновение недовольно поджавший губы, бережно взял в свою ладонь ее пальчики, наклонился, будто бы собираясь их поцеловать, и, обдавая ее кожу теплым дыханием, пояснил. «Общение с леди всегда приятнее для мужчины. А тренировки предполагают определенную...» Он коснулся губами ее ладони. «Близость. Наверное, будь Аня чувствительнее, или хотя бы человеком, он заставил бы ее смутиться или пожелать продолжения. Но, удовлетворив жажду новых ощущений, неизведанными ранее вкусами варенья, девушка была равнодушна к чужим поползновениям». «Прости, нам это неинтересно», — ответила за обеих Аня, вырывая руку из вмиг ставшей цепкой хватки. «Здесь не храмка Алисы, чтобы приятное с полезным совмещать. Поищи кого-нибудь другого». Аня поднялась и с сожалением отодвинула от себя конфету. «Я не продаю свое время за сладости. Она тоже. Идем». Доминика торопливо вскочила, будто только и ждала, когда Аня решит уйти. Они уже не видели, как Антир заворачивает в салфетку не раз использованную Ане ложечку и как при этом улыбается. И даже ямочки на щеках не делали его милым в этот момент. «Ты успела поесть?» — спросила Аня, когда они с Доминикой вышли из главного здания Академии. Желудок собеседницы предательски ответил за нее. «До общежития дотерпишь? Я потом схожу за едой». «Но до ужина тебе ничего не дадут, мы же уже приходили». «Я пойду не в столовую», — отмахнулась девушка. «Подумай, чего больше всего хочется, я схожу в город». «Но...» «Прости, я забыла». Укоризненный взгляд Ани заставил Доминику исправиться. «Если хочешь помочь, пока я буду отсутствовать, найди Марка и запиши нас куда-нибудь. На факультатив, куда ты хочешь пойти? На твое усмотрение. Для меня нет никакой разницы разбираться с порожденными остаточной силой монстрами или создавать их самой. Выбирай для себя. И узнай, когда мы должны посещать куратора по личным вопросам. А лучше запиши меня на прием. Этот светлый мне не нравится». «Мне тоже», — тихо отозвалась Доминика. Аня кивнула. Она оставила девушку в комнате, убедившись, что та без еды еще не умирает. Закрыла глаза и буквально вырезала себя из пространства Академии. Карань встретила ее неощутимым для хозяйки холодом. Но так путешествовать для Ани было и привычнее, и приятнее. Она улыбалась и, преодолев всего 2 шага, вышла перед ресторацией, изменив форму Академии на платье зажиточной горожанки. Пышное, с шелковыми лентами. И шляпку не забыла, хотя успела их возненавидеть еще в год появления. Но на что только не пойдешь, чтобы сохранить инкогнито. «Вот это с собой», — девушка протянула знакомому официанту сложенный в 4 лист. «Выполнить все по списку. Деньги». Она высыпала в подрагивающую ладонь несколько золотых монет, не считая. «Жду за своим столиком». «Пару минут», — уносясь выполнять заказ, откликнулся мужчина, протирая выступивший на лбу пот. Он был и рад возвращению госпожи, и боялся этого. Особенно силен стал страх после беседы с внутренней стражей, не постеснявшийся закрыть ресторан на 30 минут для совершения всех проверок. Каким чудом ему удалось сохранить монету, мужчина даже не представлял. Аня успела пройти за свой столик и поудобнее усесться, подперев подбородок рукой, когда ее неожиданно отвлекли от любования улицей. Хорошо знакомый, бархатный, пробирающий смертных до глубины души голос ворвался в ее уютный мирок. Будь Аня человеком, наверняка бы почувствовала, как заныли все зубы. Но девушка даже не вздрогнула, когда напротив, сияя радужной прической, сел вечно молодой мужчина с непривычно узкими для империи глазами. Собранные в хвост мелкие косички с вплетенными в них бусинами качнулись в такт его движением. Им вторил игривый звон колокольчиков, украшавших шнурок браслета на тонком запястье мужчины. И от одного лишь слова, сказанного таким тоном, смертный покрылся бы льдом, но незнакомец лишь рассмеялся. «Ты не меняешься!» «Зато ты слишком изменчив», — хмыкнула девушка. Она не удостоила пришельца и взглядом. Отвернулась бы от отражения в окне, но тогда бы и не смогла любоваться улицей. «Пытаюсь подобрать ключик к самой холодной девушке нашего мира», — покаялся собеседник и попросил. «И в этот раз неудача. Аня, дорогая моя, может, хоть раз подыграешь?» Усталый взгляд стал ему ответом. «Если бы твое существование не требовалось для расширения нашей паствы, я бы подняла вопрос о твоем смещении», — подвела хозяйка закатного замка. «Вам одного неназываемого мало?» — притворно удивился Каолис. «Последнее время мне неспокойно». «Мне тоже», — неохотно согласилась девушка. Но Далис не поднимал тревогу. Это его зона ответственности. Ему первому придется принимать удар. «Ему и тебе», — напомнил мужчина и огорченно заметил. «От меня не будет никакого толку. От тебя и так толку мало», — буркнула Аня. «Или ты не обеспечил Далиса дополнительными трудностями пару сотен лет назад?» Радужный собеседник гордо выпятил грудь. «Не старайся, со мной фокус не пройдет». «Отчего же?» — хмыкнул Каолис. «Любить ты можешь. Не путай свои надежды с реальностью», — усмехнулась девушка. «Зачем явился? Твоих слуг я не трогала». «Я знаю. Хотя Таяна беспокоилась». «Пусть выдохнет. Создавать себе лишнюю работу не в моих интересах. Это только ты у нас стремишься перевыполнить план». «Если бы это еще удавалось», — посетовал Каолис, заглянул в появившееся как по волшебству меню и жестом подозвал официанта. «Пламя страсти». Аня закатила глаза. «Между прочим, месяц только начался, а у меня уже невыполненное прошение наметилось». «Отчего же? Ты растерял все силы? Или второй лик не согласен?» «Каолиса?» «Она с радостью, но глупый мальчишка не рассчитал, на что замахнулся». «И на что же?» Ради приличия и чтобы не слушать лишний раз о себе, поддержала разговор Аня. «На тебя?» фыркнул мужчина, откидываясь на спинку стула. «На меня?» — удивленно переспросила девушка. «Именно. Точнее, на твое воплощение. Пожертвовал мне». Каолис замялся. «Достаточно ценный предмет, с просьбой обеспечить твою непроходящую страсть к нему». «Он смертник?» «Он просто не знает, кто скрывается под обликом такой милашки». «Лесть излишняя». Поморщилась Аня и, сложив известные ей факты, предположила. «Кто-то из Академии? Этот?» Девушка нахмурилась, перебирая в памяти имена. «Антир? Прелесть наша. Может, окажешь коллегам услугу, раз уж вы знакомы?» Законючил Каолис, но, перехватив ледяной взгляд хозяйки закатного замка, сдался. «Понял. Первый висяк в этом месяце». Он трагично вздохнул и посетовал. «Отчего вы, великие, такие бесчувственные скотины?» — предположила Аня. «Как можно?» — лучезарно улыбнулся Каолис, переставляя баночки с приправами. «Сущности, бесчувственные и недостижимые». «А знаешь...» — девушка фыркнула. «А давай». «Что давать?» — не понял собеседник, но на всякий случай протянул Ане перец. «Это?» «Нет». «Свою непроходящую страсть. Навещу я твоего просителя. Отчего-то мне кажется, что после вашего свидания искать его придется в лабиринтах». «Но разве тебе есть дело до последствий?» «Никакого», — рассмеялся Каолис, и в его пальцах вспыхнула мерцающая нить. Обвилась вокруг запястья собеседницы и исчезла. Правда, не для Ани, которая продолжала видеть уходящую в никуда веревку. «Благодарю за содействие. Сочтемся. Бросила Аня взглядом, нашаривая замершего в нерешительности официанта. «Страсть так страсть. Сожжет и пепла не оставит. Может, обойдешься без крайностей?» Нервно дернул бровью Каолис. «После темного пламени все очень плохо заживает». Он провел пальцами по лицу. «Пришлось отказаться от того тела. Зря. Некоторые видят в шрамах и ожогах нечто брутальное и притягательное. Ты так думаешь?» В задумчивости собеседник постучал по столешнице. На манер свадебного песнопения иначе просто не мог. «Нет», — лицо Ани передернуло. Ей было сложно не узнать этот мотив. Зная, сколько идиотов воплотились жизнью ради меток настоящих мужчин, предпочитаю сразу записывать таких в смертники. Первый раз им могло повезти, второй — все расставит по своим местам. Подвиг ради глупой курицы может быть только один — покинуть курятник. «Тебе положено такой быть», — с сожалением проговорил Каолис и поднялся, не дожидаясь своего пламени страсти. «Заплатишь за меня?» «Ты тоже не меняешься», — хмыкнула Аня Арли. «Как жил за чужой счет, так и продолжаешь. Тяжело менять свою суть в мои-то годы», — рассмеялась воплощение чистым, звонким смехом, сводившим с ума неподготовленных слушателей. «Не прощаюсь. Скоро увидимся», — буркнула Аня. Не без угрозы, но Каолис предпочел проигнорировать ее слова. Свою миссию он выполнил, пожертвования отработал, а как дальше сложится, он не всеведущ. «Десерт тоже упокой», — подозвав официанта, распорядилась Аня. Спустя 5 минут она покинула ресторан так же, как и пришла. Времени на прогулки у нее не осталось. Заставлять верную слугу страдать больше необходимого претило ее сути. «Угощайся». Она вышла прямо в их комнате. Сгрузила сумки на пол и отошла, на ходу изменяя платье богатой горожанки на черную форму темных адептов Академии. Не без удовольствия. Брюки Аня любила больше широких, путающихся в ногах юбок. Да и рубашка не корсет, в груди не сковывает. Еще и туника сверху, и образ даже для девушки приличный. «Я бы хотела угостить соседок», — несмело сказала Доминика, заглядывая Ане в глаза. «Как хочешь», — отмахнулась девушка. «Это твоя еда. Делай с ней, что пожелаешь». Доминика промолчала. «Вы ко мне присоединитесь?» — уточнила она после небольшой паузы, во время которой выбирала, с чем же отправиться налаживать добрососедские отношения. «Нет, нашлись непредвиденные дела. Хотя...» — она прищурилась. «Ты записала меня к Арканту? Куратор будет ждать вас 8. В 08-м кабинете главного здания». «В каком?» «08-м. Это подземелье», — пояснила Доминика. — Что-то случилось? — Несомненно. Кивнула Аня, подходя к эркеру и выглядывая на улицу. — Никого. — Госпожа? — позвала слуга, останавливаясь в дверях и непроизвольно вдыхая запах пирога. — Если вы велите, твоя помощь не требуется. Аня втянула носом настойчивый запах запеченных вишен. — Пожалуй, отложу все дела. Добрососедские отношения важнее. Доминика мягко улыбнулась. Она ожидала чего-то подобного, оттого и выбрала самое притягательное для госпожи блюдо. «Давай без этого». Неожиданно злой голос хозяйки донесся до слуги. «Без чего?» — не поняла девушка, останавливаясь в дверях и поворачиваясь к Ане. Тарелка с пирогом в руках слуги дрогнула. Звякнули лежавшие с краю тарелки ложки. Плеск потревоженного отвара тронул слух Ани. «Без жалости и дум о том, что для меня лучше». Она поморщилась, отводя взгляд в сторону, чтобы случайно не поранить желавшую лучшего Доминику. «Сочувствие смертных оскорбительно. Не заставляй меня карать тебя за дерзость». «Простите, я учту». Девушка склонила голову, но избавиться от эмоций оказалось сложнее. Ложки продолжали звенеть. «Иди первой», — приказала Аня, пряча руки за спину, чтобы собеседница не увидела обуявшее их черное пламя. «Мне нужно немного времени». Дождавшись, пока слуга торопливо выйдет, плотно закрыв за собой дверь, Аня выругалась. Сжала пальцы в кулаки, беря под контроль разбушевавшуюся тьму, так и жаждущую покарать хоть кого-то, и, закрыв глаза, принялась считать. Наконец, ей удалось совладать с собой. Одни лишь глаза остались островками первозданной тьмы, не желавшей обретать покой. Быстро прикрыв их иллюзией, Аня поспешила за Доминикой в общую гостиную. «Никого нет», — печально отозвалась девушка. «Я стучала, но ни Шаури, ни Каринты в комнате нет». Она, с сожалением, оглядела уже порезанный пирог. «Пройдись по этажу. Возможно, кто-то пожелает к нам присоединиться», — предложила Аня. «Раз соседей нет, их мнение спрашивать не нужно». Желающие присоединиться к трапезе действительно нашлись. Немного. Всего трое, но их присутствие заставило гостиную содрогнуться. Аня сидела в кресле, потягивая отвар и безучастно следя за набиравшей обороты беседой. Пирог уже кончился, оттого ее мало занимали гости, не имеющие больше возможности покуситься на желанный для нее кусок. Доминика, пытавшаяся пару раз втянуть госпожу в разговор, сдалась на третьей попытке, полностью отдавая свое внимание близняшкам Тори и Энни, поступившим к стихийникам и жаловавшимся на несправедливость на отборе. Их, благородных леди, заставили потеть на полигоне, как каких-то никчемных слуг. Они, конечно, показали класс простолюдинам, но Тори испачкала подол, а Энни порвала любимую ленту. Третья особа, привлеченная пирогом, как и Ани, не стремилась участвовать в беседе, лишь изредка вставляя пару слов и вновь возвращаясь к своим мыслям. «Составишь мне компанию?» Без придворных и кивоков позвала Ани. Близняшки, понимающе переглянулись, неправильно истолковав допущенное умолчание. «Идем», — кивнула третья, глядя из-под коротенькой пепельной челки. Они вышли из комнаты и медленно прошли по коридору к лестнице. «Мы разве не...» «Нет, мне не нужно в уборную. Просто решила, что тебе не хочется слушать местные сплетни». «Как и тебе», — хмыкнула девушка, подтверждая, что в наблюдательности ей не откажешь. «Ты не из Империи?» «Отчасти. Ты?» «Азарлен», — призналась девушка и сама себя стукнула по губам. «Не сильно, но вполне ощутимо». «Акцента у тебя нет», — успокоила собеседницу Ани. «Я не собиралась никому говорить», — призналась собеседница, напряженно вглядываясь в хозяйку закатного замка. «Как тебе удалось?» «Особенности дара», — улыбнулась Аня, касаясь ладони от чего-то побелевшей собеседницы. «Не переживай ты так. У меня нет причин раскрывать кому-то твою родину. Да и разве Империя воюет с Азарленом?» «Нет, мы в хороших отношениях». «Тогда в чем причина?» «Как раз в этом», — вздохнула девушка и потянула Аню в сторону парка. «Идем, раз уж так вышло, делать вид, что ничего не случилось, глупо». Они вышли через главный вход, свернули на одну из дорожек парка. Ту, что петляя, вела в самый центр, и медленно посеменили по ней. Обе молчали, выжидая, пока люди исчезнут из виду. Адепты, несмотря на теплый день, от чего-то не торопились выходить, вероятно, готовясь к первому зачету или сдаче практики, но тем не менее с полдюжины молодых людей девушки встретили. «Так мы никогда от них не избавимся», — фыркнула Аня и на ближайшем пересечении дорожек увела их в сторону гавани. Окружающий мир быстро изменился. Ухоженный газон сменился высоким разнотравьем. Азарленка оглушительно чихнула. «Прости, плохо переношу полевую траву», — извинилась та. «Хочешь вернуться?» — уточнила Аня, отрезая их от внешнего мира и от травы, раз уж она оказалась столь губительна. «Нет, мне... лучше». Недоверчиво откликнулась пепельноволосая и, не стесняясь, уселась прямо на дорожку. «Ты от кого-то прячешься?» — предположила Аня, опускаясь рядом. Она чувствовала приближение радостного Мьерта, но жестом дала понять, чтобы тот подождал. «Можно и так сказать», — устало улыбнулась девушка. «Здесь меня зовут Аэра. А на самом деле?» «Аэртани», — незнакомка вновь ответила раньше, чем успела себя остановить. «Как тебе это удается?» «Дар, я же говорила», — напомнила Аня. «Клянусь перед ликом великих, я не открою твою тайну ни одному смертному». «А богам? Разве им есть дело до людей?» Усмехнулась Аня, не вдаваясь в детали, что любопытство у некоторых сущностей бескрайнее. «Нет, ты права», — она прикрыла глаза. «Было бы им дело, в Верлеоносе не стоял бы особняк бирюзовых фиалок». «Я о таком не слышала», — навострила уши Ани, но Аэртани не стала развивать тему, лишь бросила, глядя прямо перед собой. «Местная достопримечательность. К ней лучше не подходить, если не хочешь привлекать внимание короля». «Я запомню. Но почему ты боишься называть свое имя?» «Ты его не слышала?» — искренне удивилась девушка. «Тогда ты точно издалека». «Перестань дразниться», — предупредила Ани, чувствуя, как внутри поднимается волна недовольства. «Я не обязана знать обо всем. Прости, просто я не привыкла. Наверное, я потому и вздрагиваю от каждого шороха, думая, что пришли за мной. Она закрыла глаза и выдохнула, сжимая кулаки от охватившего ее напряжения. «Я Аэртани, вторая дочь короля Эмбриса III. Я сбежала из дома. У всех свои недостатки». Аня даже не удивилась. «Ты серьезно?» Аэртани в смятении смотрела прямо на нее. «Да, раз ты здесь, у тебя есть на то причины. Королевская дочь или провинциальная прачка, не все ли равно? Мне уж точно не важно». «Ты странная», — протянула недоверчиво принцесса. «Да, у каждого из нас есть что скрывать. Твой кот в мешке еще не самый толстый». «А твой?» — подалась вперед собеседница. Теперь, когда ее тайна больше не давлела над ней, Аэртани позволила себе любопытство. «А мой куда страшнее? Я?» Аня понизила голос, отчего Аэртани пришлось практически подставить ухо под ее губы. «Сама тьма, спустившая на эту землю, чтобы карать безбожников». «Врешь», — обиженно отмахнулась принцесса. «Отчасти», — не стала спорить Аня, — «но это мой секрет. Просить его хранить не стану». «И так никто мне не поверит, если язык распущу», — хмыкнула девушка. «Именно», — довольно отозвалась Аня. «Но теперь, когда мы обменялись тайнами, поведаешь, чем вызвано твое бегство? Сумасшествием отца? Месть матери? Нежеланный брак? Жажда приключений? Моя мать мертва», — безжизненно отозвалась девушка, ее лицо заледенело. «Мой брат доживает свои последние дни. Отец, он не безумен». Она исправилась, вспомнив о чем-то. «Не настолько, чтобы это мешало стране. Приключения? Я обошлась бы без этого, если бы был шанс остаться в Азарлене и не участвовать во всем, что там происходит. Брак за границей — лучшее, что ждало меня. Но когда я сбегала, мой жених лежал при смерти. С его смертью я потеряла бы последний шанс вырваться из дворца. Медлить было нельзя». «А местная аристократия?» — удивилась Аня. «Разве принцессе так сложно выйти замуж? Никто не хочет породниться с королевской семьей?» «Не хочет», — отрицательно качнула головой Аэртани. «Сейчас близость к династии — нежеланный приз, а петля на шею. Отец не потерпит конкурентов. И если бы я осталась в Азарлении и вышла там замуж, мы с мужем долго бы не прожили. Король не потерпит никого, кто мог бы помешать его браку с леди Ди Крейн. А мои дети могли бы претендовать на трон». «Какую нелепицу творят порой люди», — протянула Аня. «С божественного благословения», — грустно отозвалась принцесса. «Об этом не распространяются, но одержимость отца — это кара, а не обычное проклятие. Потому никто и не может избавить его от нее. Люди не в силах, а богам нет дела до смертных, когда те расплачиваются перед великими». «Это кого ты имеешь в виду?» — прищурившись, заинтересовалась Аня. «Каалису», — выдохнула Аэртани и пояснила. «Раз его величество одержим женщиной, сложно заподозрить кого-то иного, особенно зная, что Амалиса не испытывает к отцу никаких нежных чувств». «Верно», — протянула Аня. «Они на это способны». Девушки замолчали. Каждая думала о своем. Принцесса корила себя за откровенность, одновременно расслабляясь после внезапной исповеди. Аня разглядывала нить, обвивавшую ее запястье, бессильную слиться с плотью, обеспечивая ту самую одержимость, заказанную смертным глупцом. Встрепенувшаяся на ветке птица, оказавшаяся внутри отрезанного Ани пространства, заставила Аэртани вздрогнуть. Она огляделась, выискивая источник шума, и, перестав быть заложником пристального внимания Ани, негромко проговорила. «Я, пожалуй, вернусь в общежитие. Близняшки будут волноваться. Нас так долго нет. Иди», — легко согласилась Аня, не делая попыток подняться. Для того, чтобы убрать барьер, ограждавший их от посторонних, ей хватило одного лишь желания. Оставшись в одиночестве, Аня погрузилась в размышления. Разобраться с Антиром лично, отправив последнего скитаться по лабиринту, или позволить темному увидеть нить и посмотреть, как смертные защищают своих учеников. Любой из вариантов должен был ее удовлетворить. «Хозяйка!» Убедившись, что гостья ушла достаточно далеко, перед Аней появился Миерт. «Вы к нам?» «Карбин пополнил коллекцию монстров, подкормил их. Теперь они с легкостью воздействуют на объекты материального мира. Желаете посмотреть?» «Веди», — согласилась Аня, бросив быстрый взгляд на недумающее садиться солнце. Даже из уважения к ней Аня светило не собиралась зайти за горизонт пораньше. окрашивая небо в ярко-алые тона и приближая свидание с куратором. Хмыкнув, девушка ответила несговорчивому гиганту тем же. Проигнорировала его, переносясь вместе с Миертом в призрачную гавань, где солнечные лучи не могли пробиться сквозь свинцовую шапку туч. Ей были рады. Обитатели границы почувствовали приближение хозяйки еще до того, как она вышла к ним, выволакивая за цепь, соединявшую кандалы Миерта. Без ее вмешательства призрака могло и унести в лабиринты. Слишком сильно было притяжение закатного замка рядом с оступающей по границе хозяйки. «А мы тут уборку затеяли, вашество!» — протянул Карбин, соткавший перед госпожой уже в коленопреклонной позе. Древко швабры, которое он не выпускал из рук, упиралось в доски мокрой палубы. Аккомпанемент капель вторил словам тени. «Продолжайте», — милостливо позволила Ане, переступая через высунутый язык одного из новых обитателей призрачной гавани. Он пытался ухватить ее за ногу, обвившись вокруг лодыжки, но потерпел поражение, отчего мир раскололся от обиженного стона. На Ане слизь раздосадованного монстра не попала. Бросившийся вперед Карбин принял удар на себя, кителем закрывая бедолажку от гнева госпожи. «Прошу прощения, не все еще освоились и усвоили правила». Тень обернулся к пучеглазому монстру и погрозил пальцем. «Госпожу не облизывать и не пачкать, вашество». Строгие нотки сменились подобострастными. «Пожалейте несмышленыша, только-только успокоился. Да и при жизни не отличался умом, но я обещаю, он исправится». Аня кивнула. На нее действительно не попало ни капли слизкой слюны. Или что там у монстра было во рту. Оттого ее благодушие не пострадало, как и форма, за порчу которой первый раздел правил обещал унижение и муки где-то в прачечной, чтоб неповадно было. «Госпожа?» К Ане бочком протиснулся Буйк, держа за спиной стаканчик с костями и доску. «Не желаете ли сыграть с ветераном докринской компании?» Аня смерила взглядом улыбающегося во все 10 зубов призрака. Оценила, с какой надеждой на нее смотрят остальные, подобравшиеся к палубе, но замершие за ее пределами обитатели гавани, и махнула рукой. «Сыграем, но не здесь. Карбин, где уже закончили с уборкой?» «А везде!» — хохотнул слуга, и вода с досок исчезла, протекая вниз и сливаясь с океаном. «Оставайтесь, вашество, никто не потревожит». «Ну, раз никто...» Аня села прямо на палубу. «Раскладывай, будет вам лишняя сила».